Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. Как дела у вас? Зачем они вам? Да так просто. Соседи вас 218 не достают больше. А? Соседи 218 не достают вас. Ничего не слышу! А кто у вас в гостях? Я слышу, у вас на заднем плане кто-то говорит. Ничего не слышу и не разберу! Кто у вас на заднем плане говорит? Я слышу голоса мужские. Нихуя не слышно! Я слышу на заднем плане голоса. Кто у вас дома сейчас находится? Не слышу! Я спрашиваю, кто у вас в гостях сейчас находится? Зачем тебе знать, кто у меня в гостях? Ну, мне интересно просто. Вдруг грабители пришли квартиру вымогать? А? Ой, я кого пущу, блядь, посторонних? Ну, вы кого-то впустили сейчас? Я так своих родных пущу, больше никого. А ваши родные тоже хотят вашу квартиру ограбить? А? Ваши родные хотят вашу квартиру заполучить. Кто хочет? Ваши родные. Чего ты несешь? Чего ты несешь? Пока я жива, как они могут захватить? Они вашей смерти ждут. А? Они вашей смерти ждут. Чего? Можно ждать ее, да не дождаться. Ну, они можно и дождаться. Каждому свое. Они отпущено Богом. Они ускорят процесс. Как ускорят? Отравят, что ли? Ну, например, да, такое тоже могут сделать. А? Такое тоже может быть. Чего? Такое тоже может быть. Отравят, да? Да. Нихуя не отравят. И вы не нужны, ваша квартира нужна. Отдайте лучше ее мне, я более достойный наследник, чем ваши родственники. Что ничего не разберешь. Я более достойный наследник, чем ваши родственники. Да. Очень тихо, блядь, мне нихуя не слыхать. Я более достойный наследник, чем ваши родственники. Ты слышишь? Кто? Я Михаил Горбачев. А? Я Михаил Горбачев. Откуда? Из Москвы. А Горбачев ты? Да. Горбачев в жилье не нуждается. Не волнуйся за него. А я нуждаюсь. Да что ты? Да. И давно ты стал Горбачевым-то? С рождения. А? С рождения. С рождения? Да. А вот ты Горбачев, к психиатру иди, блядь. А то ты и Петром Первым окажешься, если лечиться не будешь.